«Открывай, — говорит, — сумку, показывай». И сразу к Дагану меня поволок. А тот взял меня сходу, да и уволил. Этот Даган, он уже давно от меня избавиться хочет. Не взлюбил меня с самого начала, потому что я иногда на работу не прихожу из-за сына моего Джалаля. Но ведь я, господин адвокат, дома не за чужой счет сижу, я бюллетень беру. Или за счет отпуска. Какая этому Дагану разница? Это все потому, что он Шурина своего хочет на фабрику пристроить, брата жены. Прямо мечтает поставить его начальником отдела вместо меня. И вообще, можно подумать, он сам домой продукцию с фабрики не берет. Но поймите, господин адвокат, если я не буду работать, мне только одно и останется, что голову в петлю сунуть. А ведь я этого себе позволить не могу. У меня же сын больной, Джалаль. «Не волнуйтесь», — постарался успокоить его тогда Рювен, — «все будет хорошо. Мы обязательно восстановим вас на работе». Но сам-то он уже знал, что фабрику собираются закрыть, и что вскоре без работы останутся все вообще. И русские работницы из Нацрат Элита, и Йокнеама, и арабские из Маилии и Таршихи, и трое зав. Отделами, и Даган, и Шурин его. Свыше 50% трудового коллектива собираются сократить уже на первом этапе. Количество безработных в стране и так с каждым днем растет, а теперь их станет еще больше. Да ведь и ему самому вскоре тоже придется уйти. В начале года он получил вежливое письмо, от которого у него перехватило дыхание, и где подробно оговаривались условия его досрочного выхода на пенсию. Когда он пришел на прием к юридическому советнику Северного округа адвокату Шакеду, тот сказал: «А что ты, собственно, Шафир, так расстраиваешься? У тебя же 35 лет трудового стажа. Пенсия будет вполне приличная, да и вообще. Перестанешь мотаться по стране, сможешь заняться домом, садом, женой, внуками. Столярничать будешь, рыбу ловить». Рювен хотел было возразить, что в Кармиэле нет моря, но сдержался и вместо этого заметил: «Но ведь на мое место им придется взять троих. Это же обойдется им гораздо дороже». «Так-то оно так», — согласился Шакет. «Ну что же тут, брат, поделаешь? Ты ведь знаешь, что Гистадрут объявил о реформе. И это не просто предвыборный лозунг. В общем, похоже, нам, старой гвардии, пора отправляться на покой». Рювену пришлось много побегать и написать три письма, чтобы отсрочить выход на пенсию хотя бы до конца июня. У него в запасе оставался еще месяц, когда во время слушания дела Абу Джалале в городском суде Хайфы Рювен подошел к столу судьи Лихтмана для короткого совещания. Тот сказал ему шепотом: «Ну какого черта ты тратишь время на это безнадежное дело? Фабрики ты этой все равно кранты. Лучше добейся денежной компенсации для своего клиента». И вынес приговор в пользу фабрики. Однако Рювен не сдался и с каким-то непонятным даже ему самому упорством подал апелляцию в высший арбитражный суд. Правда, ни на одно слушание Абу Джалаль так и не явился. Но Рювен все равно каждый раз добивался отсрочки. Уж очень ему хотелось еще раз взойти на трибуну и изложить суду свои аргументы. Он сидел в поезде и обдумывал заключительную речь. «Может, упомянуть Жана Вальжана?» — мелькнул у него в голове. Этого героя он полюбил еще на уроках литературы, которую преподавал у них мсье Энруй. Но тут в голове у него зазвучал строгий голос судьи Авнери: «Ваши литературные сравнения, господин адвокат, не имеют никакого отношения к делу. Попрошу покороче, пожалуйста». «Нет», — решил Рювен, — «пожалуй, Вальжана упоминать не стоит». Он взглянул на часы. Было 7:20. В 7:10 поезд прибудет на станцию Мира, оттуда до перекрестка всего 5 минут ходьбы. Он очень надеялся, что афер, с которым они договорились еще в субботу,